Множество мастеров создания подошли, начиная тщательно ее рассматривать, обнаруживая, что жемчужина Циньму была намного меньше, чем священный артефакт клана Сю. Тем не менее, в ней не было никаких недостатков, только незначительные отличия между древними богами, созданными Циньму, и теми, что находились в настоящем артефакте. Сючжун рассмеялся. «Неплохо, как и стоило ожидать от святого младенца. Подобное мастерство сделало бы тебя одним из наших сильнейших мастеров. Несмотря на то, что форма богов и дьяволов немного неправильна, причина этого, вероятно, кроется в недостатке твоих знаний, в чем ты не виновен». В этот момент он заметил, что боги в жемчужине движутся. Каждый из них двигался по-разному и обладал различными рунами великого Дао. Более того, каждый из 256 древних богов читал свои собственные писания Дао на уникальном языке, их голоса сливались в величественный голос Дао, доносящийся из жемчужины. Он звучал невероятно торжественно и серьезно. Под грохот голоса Дао руны, небесные тела горы и водоемы жемчужины засияли, будто она пробудила небесную силу, вызывая ужасающие толчки. Вожди испугались и тут же отступили. Жемчужина нефритовой столицы, которую вообразил Циньму, излучала свет, заливший собой сотни гектаров пространства. Руны и символы построения отбились в округе, и в конце концов вокруг появилась еще одна область нефритовой столицы, во множество раз превосходящая размеры настоящей. Тем не менее, только ее внутренняя часть была реальной, в то время как внешне оставалось иллюзией. Однако, руны видения тоже несли в себе огромную силу, и вскоре оно начало материализоваться. В его центре возникла нефритовая столица, со всеми ее богами и дьяволами, бормочущими на своих языках Дао. Видение жемчужины нефритовой столицы задрожало и снова разразилось светом, порождая новое видение, которое было еще большим в размерах. Оно поглотило собой всех, кто находился вблизи жертвенного алтаря, поражая их своим видом. Спустя несколько мгновений появилось третье видение, а за ним четвертое, пятое и шестое. После того, как шестое небо материализовалось, видение потускнело и больше не могло увеличиваться. Циньму стоял на жертвенном алтаре, когда божественный глаз в его межбровье закрылся. Видения тут же рассеялись, оставляя в его ладони лишь жемчужину размером с кончик пальца. «Сючжун, твой клан Сю может использовать жемчужину подобным образом?» — спросила Канью. Сючжун был ошеломлен. Покачав головой, он ответил: «Нет». Циньму подарил ему созданную жемчужину нефритовой столицы и проговорил: «Руны древних богов, которых создал твой клан, несовершенны, поэтому они не могли создать второго видения. Я компенсировал их недостатки, поэтому если сознание мастера будет достаточно сильным, он сможет создать второе видение. Тем не менее, моих способностей не хватает, поэтому мне удалось создать лишь 6 видений. Клан Сю невероятно силен. Возможности жемчужины нефритовой столицы просто поражают». Он похвалил: «Если бы у меня не было глубоких знаний в ковке, искусстве и математике, я не смог бы ее создать». Сючжун осторожно взял жемчужину Циньму, до сих пор пребывая в шоке. «У нашей жемчужины нет такого назначения», — после недолгой паузы он добавил. «С рунами древних богов можно создавать бесконечное количество видений». Циньму покачал головой. «Из-за нехватки времени я провел вычисления с точностью до 18 знаков. Это значит, что жемчужина может создать лишь 18 видений. После этого, из-за математических неточностей, в видениях начнут появляться недостатки, и они потеряют свою силу». Сючжун был ошеломлен. «Математика?» — Циньму кивнул. «Математика. Когда мастера создания создают простые вещи, то математика им не нужна. Тем не менее, для сложных вещей вроде рун, она необходима. Если бы расчеты были достаточно хороши, то жемчужина могла бы создать бесконечное количество видений». Сючжун до сих пор был озадачен. Циньму беспомощно покачал головой. «Мастера создания не знали о существовании математики. Они не нуждались в математике, так как могли создавать совершенные поверхности и символы построений с помощью своего сознания. Тем не менее, воображение не было всемогущим. При создании сложных строений требовалась математика». Божественный король Ланва засмеялась. «Так как первое испытание закончено, можем начинать второе и проверить твое физическое тело. Оно будет несложным, тебе всего лишь придется сразиться с помощью своего физического тела, не нужно использовать сознание». 9 других мастеров создания подошли к нему, все они были огромны. Сердце Циньму дрогнуло, он уставился на Сючжуна, шепча. «Опасности нет», — Сюйчжун уверенно ответил. «Не для святого младенца». Циньму посмотрел на Шу Цзюня, который проговорил гордым тоном. «Используя технику усиления тела сознанием, которой я тебе учил, ты обязательно их одолеешь». Циньму впал в ярость. Шу Цзюнь передал ему лишь знания трех корпусов, а не технику усиления тела сознанием. Циньму пришлось торговаться с Шу Цзюнем, чтобы получить техники сознания, поэтому все они были неполными. Техника усиления тела сознанием, которой владел Циньму, была частью великого всеобъемлющего сознания великого императора. С ее помощью он мог превратить свое тело во вселенную и спрятать в нее 2000 древних богов. Великое всеобъемлющее сознание было невероятно мощным, но он совершенствовал его совсем недолго, поэтому не был уверен, что сможет конкурировать со взрослыми мастерами создания. Циньму собрался с мыслями, успокоил свое дыхание и активировал сознание. Оно тут же хлынуло в третий глаз в его межбровье и наполнило первобытный камень великого первоначала, формируя великие всеобъемлющие небеса. Внутри первобытного камня великого первоначала его сознание вскипело. Его голова стала подобием райских небес, живот стал Юаньду, морицы руинами заката, Юнцуань стал Юду, конечности, четырьмя символами четырех полюсов, а позвонки 33 небесами. Сознание райских небес исходило из древнего небесного императора, сознание Юаньду от матери земли, морицы от небесной императрицы и ее сестры, а Юнцуаня от графа земли. На четырех полюсах правили зеленый дракон, белый тигр, красная птица и черная черепаха. В общем количестве в его теле появилось почти 2000 древних богов. Исполнив технику трех эликсиров тела тирана, обобъединил их, создавая внутри своего тела целую вселенную. Бум! Мастер создания попытался его ударить, искривляя пространство своей силой. Физическое тело было самой сильной стороной мастеров создания. Они усиливали его с помощью своего сознания, делая свою расу обладателями сильнейших физических тел в истории. Он нанес простой удар, не несущий в себе никаких техник у пути боевых искусств. Тем не менее, тот все равно оказался невероятно сильным. Циньму стоял на жертвенном алтаре, отвечая на их удары. В сравнении с кулаками мастеров создания, напоминающими гору, его были намного меньше. В этот момент остальные 8 мастеров создания одновременно замахнулись на него. Циньму слегка изменился в лице и тут же отрастил себе 3 головы и 6 рук. Тем не менее, этого было недостаточно, чтобы отбиваться от 9 противников. Он заблокировал 6 ударов, но 2 других ударили его с разных сторон. Третий мастер создания ударил сверху, вдавливая Циньму в жертвенный алтарь. Раздался оглушительный грохот, и мастера создания вокруг отвернули головы, не осмеливаясь смотреть на происходящее. Картина на алтаре должна была быть кровавой, и тело Циньму, раздавленное между 2 кулаками, должно было лопнуть, будто фрукт. Тем не менее, 2 мастера создания отчетливо видели происходящее. Их кулаки не коснулись друг к другу, так как крохотный Циньму между ними остался цел. Пропустив их удары, он даже не изменился в лице. Циньму тоже был ошеломлен. Великое всеобъемлющее сознание великого императора и вправду сильно. Его физическое тело было таким же сильным, как у древнего небесного императора. Громко взревев, Циньму начал отбиваться, нанося 2 удара. 2 мастеров создания тут же отлетели прочь. Циньму выстоял под ударом мастера творений вверху, напоминая гвоздь, стоящий на жертвенном алтаре. Несмотря на то, что алтарь начал погружаться под землю, Циньму оставался неподвижен. В следующий миг он ударил мастера создания в небе кулаком, и тот начал блевать кровью и отлетел прочь, окрашивая тучи в красный цвет. Остальные мастера создания носились по небу, создавая себе по 8 рук, чтобы обрушить на Циньму дождь из ударов. Вскоре раздался хруст костей, и их гигантские тела разлетелись в стороны одно за другим. Руки мастеров создания рассыпались на части, создавая кровавый туман. Циньму рассеял свои дополнительные руки, возвращаясь в свой прежний вид. Поправив свои красные пеленки, он уселся. Божественный король Ланва хлопнула в ладоши, приказывая 9 мастерам создания отдохнуть. Несмотря на то, что они были ранены, они могли использовать свое сознание, чтобы быстро восстановить свои физические тела, поэтому они не были в опасности. Именно поэтому деревня Беззаботная не могла одержать верх над мастерами создания. Они были неубиваемыми. До тех пор, пока их сознание было в порядке, они могли восстановиться и вернуться в бой. Так было до прибытия сына Юду, Цинь Фэцина. Он мог поглощать их души целиком, отчего они несли тяжелые потери. Именно поэтому они видели в нем столь серьезного врага. Божественный король, каким будет третье испытание? Цинь Му был в приподнятом настроении, улыбчиво спросив. Божественный король Ланва улыбнулась в ответ. Третье испытание проверит твои божественные искусства сознания. К нему вышли 9 других мастеров создания. Усевшись вокруг алтаря, они закрыли глаза, оставляя открытым лишь шестиугольный глаз в своих межбровьях. Цинь Му нахмурился и посмотрел на Шу Цзюня. Он мало что знал о божественных искусствах сознания. Шу Цзюнь научил его не слишком многому, а в сознании великого императора не оказалось полных божественных искусств сознания. Цинь Му стиснул зубы и закрыл глаза, оставляя открытым лишь свой третий глаз, и подумал. Божественные искусства были созданы людьми. Если мастерам создания удалось создать из них божественные искусства сознания, то и мне удастся. Я создам их прямо сейчас и столкнусь с этими мастерами создания. Он молча себя успокаивал. Я тело тирана, я могу это сделать. Из лба одного из мастеров создания засиял яркий свет. В следующий миг наружу вылетел золотой дракон, сверкая своими когтями и зубами и выплевывая облака тумана. Цинь Му был слегка взволнован. Этот мастер создания вообразил настоящее божественное искусство. Чем оно отличается от использования жизненной ци? Если я заменю свою ци сознанием, то разве не получу нужный результат? Как только он об этом подумал, из его межбровья начало вытекать сознание, формируя золотого дракона. Вскоре тот приземлился на землю. Я создал жердяя. На лбу Цинь Му выступили вены. Каждый раз, когда он пытался создать дракона, результат внешне напоминал Целиня. Он погрузился в мысли, в итоге решая создать древних богов. Вскоре те начали появляться из его межбровья, заполняя жертвенный алтарь. Шу Цзюнь тихо проговорил. Подлец, божественные искусства сознания нужно использовать по-другому. Глава 975. Хебиснеппи, подобная Лин, должна умереть. Древние боги, созданные Цинь Му, только начали принимать форму, когда божественные искусства 9 мастеров создания атаковали. 9 мастеров неподвижно сидели, в то время как их сознание превратилось в драконов, фениксов, горы и реки, обрушившиеся на Цинь Му. Тот задействовал свое сознание, и созданные им боги бросились вперед, убивая противников. Небесный герцог быстро разорвал божественного дракона на куски, и тот рассыпался, превращаясь в сознание. Внезапно это сознание хлынуло внутрь его тела, пронзая его, будто огромный меч. После того, как небесный герцог был разорван на части, меч рассеялся и превратился в диск, начавший быстро кружиться. Небесный герцог Цинь Му превратился в пепел, его сознание было поглощено. Цинь Му был шокирован. Прежде чем он успел придумать план действий, все его древние боги были убиты мастерами сознания. Графу земли оторвали рога и выкололи глаза, в то время как мать земли побили до смерти и сожгли. Древние боги умирали жестокой смертью, в лучшем случае выдерживая лишь 1-2 удара. На лбу Цинь Му выступил холодный пот. Древние боги, которых он создал, были сильными, но все же не могли составить конкуренции божественным искусствам сознания мастеров создания. Шу Цзюнь никогда не обучал его божественным искусствам, из-за чего его построение древних богов тут же было разрушено. Сознание мастеров создания вели себя странно, и против них было сложно обороняться. Их божественные искусства не имели определенного состояния. Даже если они выглядели как дракон или феникс, они в любой миг могли принять другую форму, чтобы нацелиться на слабые места противника. Это делало их совершенно не такими, как божественные искусства, созданные из рун. Он мог контролировать созданными древними богами и даже использовать их для исполнения божественных искусств. Тем не менее, они были недостаточно сильными, чтобы выдержать божественные искусства сознания мастеров создания. Способности богов, созданных им, были слабее, чем у настоящих богов. Он создавал одного древнего бога за другим, пытаясь защитить жертвенный алтарь и заблокировать атаки божественных искусств сознания 9 мастеров создания. Тем не менее, те исполняли все больше и больше божественных искусств. Прорыв его защиты был лишь вопросом времени. С божественными искусствами сознания так сложно бороться. В голове Цинь Му мелькали 1000 мыслей, он пытался быстро найти способ победить. Тем не менее, адаптироваться под божественные искусства создания было невероятно сложно. Ситуацию усугубляло то, что он боролся одновременно с 9 мастерами создания. Божественный король Цзюнь, божественные искусства эпохи трех королей и вправду такие примитивные, Божественный король Ланва посмотрела на голову на троне, смутно спросив: «Святой младенец будто ребенок, который совершенно не понимает божественных искусств создания, как и ты. То, как он использует свое сознание, просто смехотворно. Я не думала, что это и есть уровень первобытного короля». Шу Цзюнь холодно фыркнул, отвечая: «Я не передавал ему своих божественных искусств сознания. Если бы я это сделал, то он мог бы с легкостью одолеть сотню мастеров создания, не говоря уже о 9». Божественный король Ланва нахмурилась и прошептала: «Значит, святой младенец никогда не изучал божественных искусств сознания?» Шу Цзюнь промолчал. Божественный король Ланва нахмурилась. Внезапно оказалось, что Цинь Му еще не изучил божественных искусств сознания. Она думала, что Шу Цзюнь был его учителем и передал ему свои искусства, что позволило бы ему с легкостью пройти испытание. Мысль о том, что Цинь Му не знает ни одного божественного искусства создания, не приходила ей в голову. Если так будет продолжаться, он долго не протянет. Немного подумав, божественный король Ланва расслабилась. После его смерти можно будет забрать камень первоначала, печати жертвенный алтарь великого императора и создать еще одного святого младенца. Как только она об этом подумала, Цинь Му внезапно уснул посреди жертвенного алтаря. Божественный король Ланва была ошеломлена. Спать в такой напряженный момент. На жертвенном алтаре Цинь Му исполнил сутру безграничного бедствия, и внезапно из его головы вылезли его бесчисленные крохотные клоны. Они начали шуметь, сражаясь друг с другом. Крохотные Цинь Му подражали 9 мастерам создания, пытаясь овладеть таким же изменчивым сознанием, как у них. Вскоре их трупы усеяли собой пол. Некоторые из них взрывались от силы сознания противника, у других же отлетали головы. Кого-то раздавливали огромные горы или разрывали надвое свирепые драконы. Были и те, чьи тела внезапно самовозгорались, превращаясь в пепел, или же начали брызгать водой и утопать. Все это создавало невероятно жестокую и брутальную картину. На жертвенном алтаре кипела активность. Тем не менее, божественные искусства мастеров создания уже достигли его вершины. В этот миг Цинь Му открыл глаза, и мир сна разрушился. Трупы крохотных клонов рассеялись, словно их и не было. Затем он уселся и закрыл глаза, открывая лишь глаз в своем межбровье. На алтаре вокруг него засверкали разряды молний, формируя огромное грозовое облако, поливающее округу бесчисленными раскатами грома и молниями. Все вокруг жертвенного алтаря было поглощено молниями и громом, и божественные искусства мастеров создания тут же разрушились, превращаясь в кашу. В результате они не могли продолжить двигаться вперед. Ударяя в землю, молнии пускали бесчисленные корни, начинающие прорастать, из-за чего весь алтарь вскоре превратился в густой лес. 9 мастеров создания собирались задействовать свое сознание, когда в их сторону подул резкий порыв ветра, накрывая собой лес. Божественный огонь их божественных искусств тут же поднялся в воздух и полетел в их сторону. Море огня достигло их в следующий миг. Межбровья 9 мастеров создания разразились ярким светом. Они работали сообща, пытаясь остановить его, но внезапно пустота перед ними распахнулась, и в ней появились бесчисленные звезды, формируя галактику. В галактике непрерывно появлялись новые звезды, отдаляя Цинь Му от моря огня. В этот момент море огня внезапно превратилось в бесчисленных 40, которые полетели сквозь галактику, образовывая собой длинный мост. Спустя некоторое время они подняли головы, превращаясь в огромных змей. Открыв свои пасти, они бросились на 9 мастеров создания. Те были потрясены и поспешно изменили свое божественное искусство, превращая его в огромную сеть, чтобы остановить ею змей. Оказавшись в паутине, 9 огромных змей рассеялись, превращаясь в поток сознания, проникший в головы мастеров создания. Те широко открыли глаза и не шевелились, обливаясь холодным потом. Сознание Цинь Му проникло внутрь их физических тел, и изменив его, он мог с легкостью их убить. «Достаточно». Голос божественного короля Ланва раздался в нужный момент. Сознание Цинь Му тут же вылетело из голов мастеров сознания, превращаясь в невидимые струи, исчезнувшие в его межбровье. Божественный король Ланва поклонилась, обращаясь к огромной голове на троне сбоку от нее, как и ожидалось от божественного короля Шу Цзюня, одного из 3 первобытных королей. «Ты солгал, когда говорил, что ничему его не учил. Кажется, его достижения в божественных искусствах сознания все же неплохи». Шу Цзюнь был ошеломлен, бормоча: «Я и вправду не, да, я обучил его. Естественно, будучи первобытным божественным королем, у меня есть свои уловки. Хоть я и обучил его божественным искусствам сознания лишь поверхностно, этого хватило, чтобы справиться с твоими мастерами создания. Выражение его лица оставалось неизменным. Божественный король Ланва слегка улыбнулась, прежде чем встать и проговорить. Святой младенец прошел 3 испытания. Хоть они были сложны, учитывая его способности, он без труда с ними справился. Последнее испытание проверит его разум. Она неторопливо подошла к жертвенному алтарю. Из ее межбровья засиял яркий свет, создавая вокруг Циньму новый мир. Сердце Циньму задрожало, когда он выглядел наружу. За ее пределами действия движения мастеров создания стали невероятно быстрыми, напоминая мимолетные тени. Подняв голову, он увидел, что солнце движется по небу с невероятной скоростью. Оно исчезало лишь спустя несколько мгновений после восхода. Восходы луны и солнца были почти мгновенными. За долю секунды солнце и луны 3 раза заменяли друг друга. Область высшего сознания. Сердце Циньму дрогнуло. Божественный король Ланва встала рядом с ним и прошептала. «Это божественное искусство, высшая техника нашего врага. Ты должен использовать свой разум, чтобы разрушить его и пройти мое испытание. Если у тебя не получится, то даже если ты святой младенец, ты все равно умрешь». Циньму прошептал в ответ. «Великий император», сердце божественного короля Ланва слегка дрогнуло. Она опустила голову, смотря на Циньму. В сравнении с ней Циньму казался невероятно маленьким. Она была божественным королем мастеров создания, поэтому не уступала в размерах богине небесной Инь. Стоя рядом с ней, Циньму выглядел невероятно крохотным. Это и вправду божественное искусство высшего императора. Божественный король Ланва не отрицал этого, ответив. «Великий император предал нас и едва не привел к нашему вымиранию. Я отомщу за это любой ценой. Я существую исключительно для того, чтобы наказать его. Тем не менее, несмотря на то, что я могу воссоздать его божественное искусство, я не могу утверждать, что мне под силу его разрушить». Циньму нахмурился и спросил. «То есть ты говоришь, что великий император до сих пор жив? Я видел его труп в великой пустоши. Его физическое тело было заточено в области высшего сознания небесным преподобным Юним и мастерами создания». Божественный король Ланва покачала головой, сжимая свое тело до размеров Циньму, прежде чем проговорить. «Великий император должен был выжить. В прошлом ему поклонялись бесчисленные мастера создания, делая его самым сильным существом в мире, обладающим невероятно мощным физическим телом и сознанием. Он не мог так просто застрять», — она перешла на шепот. «Он обладает сознанием, которое невозможно стереть. Он может выжить в любой форме, даже без физического тела, души или части сознания. Великий император, труп которого ты видел в великой пустоши, был лишь его частью. Есть и другие части, которые до сих пор живут во дворце предков». Циньму нахмурился. «Использовать бессмертное сознание Бога для достижения бессмертия можно было лишь совершенствовавшись до уровня Багрового Императора. Полностью убить Багрового Императора можно было лишь сломав бессмертное сознание Бога. Существо, подобное Великому Императору, ставшее монстром, созданным усилиями бесчисленных мастеров создания, должен был обладать даже более сильным сознанием, чем Багровый Император. Убить его было крайне сложно. Почему он пытается убить мастеров создания?» Озадаченно спросил Циньму. «Разве вы не принадлежите к одной расе? Проблема в том, что его создали мастера создания. Если они сумели создать его, то могут создать и еще кого-то вроде него. Он хочет уничтожить нас всех, чтобы гарантировать долговечность своего правления», — божественный король Ланва назвала шокирующий факт. «Прошло уже более полугода. Тебе стоит поспешить. Вместе со мной. У тебя есть бесконечное количество времени, чтобы разрушить эту область. Я создала ее таким образом, что сама не могу выйти». Сердце Циньму забилось быстрее, когда он посмотрел на девушку возле него. Он внезапно пришел в себя и отвел взгляд от ее груди, напоминая себе. «Циньму, Циньму, ты должен держаться, пока жердяя нет с тобой». Он успокоился и постарался не смотреть на эту девушку с белой кожей, гладкой как нефрит. Циньму достал печати жертвенный алтарь великого императора. Увидев это, божественный король Ло проговорила. «Если ты достанешь эти вещи перед великим императором, тебе конец». Циньму спрятал артефакты и начал осматривать область высшего сознания. Он использовал 2 сокровища, чтобы разрушить область высшего сознания в великой пустоши. Без них он оказался бы абсолютно беспомощным. «Должен быть способ, должен быть способ». Он блуждал по кругу, в то время как Луна и Солнце снаружи непрерывно заменяли друг друга. Прошел год, наполнила ему божественный король Ланво. Цинь Му запаниковал. Внезапно он почувствовал вдохновение и поспешно достал персиковую заколку. Божественный король Ланво была озадачена, смотря на него. Цинь Му пробудил свою ци, чтобы активировать заколку. В следующий миг область высшего сознания раскололась. Луна в небе замедлилась, звезды на востоке неподвижно зависли. Течение времени вернулось к норме. Божественный король Ланва ошеломленно наблюдая за происходящим. Она не потеряла дар речи. Цинь Му тоже был ошеломлен, и внезапно почувствовал мороз по кожу, прокричав: «Я понял, я знаю, кто убил небесную преподобную Лин. Для него она тоже должна умереть». Глава 976. Воссоединение Му и Циня. Божественный король Ланва до сих пор была шокирована и выглядела так, будто не слышит его. Цинь Му активировал персиковую шпильку, разрушая область высшего сознания, которая мучила ее на протяжении многих тысячелетий. Это было слишком большим шоком. Для людей снаружи Цинь Му понадобился целый год, чтобы освободиться из области высшего сознания. Тем не менее, на самом деле он размышлял совсем недолго, прежде чем найти способ вырваться из этой совершенной области. «Кто убил небесную преподобную Лин?» — безучастно спросила она. «Кто такая небесная преподобная Лин?» Цинь Му взволнованно блуждал по вершине алтаря, от души смеясь. «Великий император!» Это был он, существом, которое управляло телом небесного императора. Чтобы убить небесную преподобную Лин, был великий император. Божественный король Ланва до сих пор была растеряна. «Кто такой небесный император?» Цинь Му был невероятно взволнован. Время от времени он крепко сжимал кулаки, а иногда начинал размахивать персиковой шпилькой. Неизменное божественное искусство небесной преподобной Лин могло подавить область высшего сознания великого императора. На самом деле, оно не просто его подавляет, а полностью разрушает. Область высшего сознания замораживает пространство и время, из-за чего время в мире снаружи начинает течь намного быстрее, чем внутри области. Любой, кто оказывается внутри нее, замирает. Тем не менее, божественное искусство неизменного вещества небесной преподобной Лин существует за пределами времени. То, что мы называем временем, на самом деле лишь иллюзия, созданная изменением вещества. Их божественные искусства являются абсолютными противоположностями друг друга. Одно использует сознание для изменения вещества, другое же использует вещество для изменения сознания. Кажется, что великий император постиг великое дао управления временем и пространством. Тем не менее, божественное искусство показало ему, что его высшее искусство всего лишь иллюзия. Его область высшего сознания была лишь иллюзией, которую разрушило неизменное божественное искусство небесной преподобной Лин. Именно поэтому небесная преподобная Лин должна была умереть. Пока она живет, великий император не неуязвим. Несмотря на то, что в Небесном Союзу было много небесных преподобных, имеющих мотив для ее убийства, у них не было такой серьезной причины, как у него. Поэтому, убийцей небесной преподобной Лин, скрывающимся в теле небесной преподобной Лин и застрявшим в райской реке, был именно великий император. Божественный король Ланва покачала головой. Ей было трудно следовать за ходом его мыслей. Тем не менее, в том, что сознание изменяло вещество, и вправду крылась сущность мастеров создания. На этом базировались все их божественные искусства и цивилизация. В то же время, использование вещества для определения сознания было для нее чем-то новым. Цинь Му поднял голову к нему, уголки его глаз вздрогнули. Понизив голос, он продолжил: «В таком случае, почему великий император убил небесную преподобную Лин с помощью тела небесного императора? Это свидетельствует о том, что без его помощи он был бы не в силах с ней справиться. Кроме того, это доказывает, что он является одним из лидеров Небесного Союза. Как только он убил бы небесную преподобную Лин и избавился от физического тела небесного императора, на райских небесах не осталось бы никого, кто мог бы ему угрожать». Посмотрев на этого парня, которому не исполнилось даже 2 лет, небесный король Ланва почувствовала, что он был невероятно хорош в разгадке тайн. Божественный король только что сказала, что великий император обладал бессмертным сознанием, что позволяет выжить ему, приняв любую форму. «У меня есть версия. Тело небесного императора, застрявшее в райской реке, это не все, что осталось от великого императора. Возможно, это лишь его часть». Цинь Му ненадолго задумался, прежде чем продолжить. «Осталась его часть, которая носит лицо небесного преподобного и продолжает действовать на райских небесах. В таком случае великий император разделился на трое. В великой пустоши осталось его физическое тело и часть сознания, в райской реке тоже есть кусок его сознания, так же, как и на райских небесах. Теперь мне становится любопытно, почему Цзюи очень так похожа на божественного короля. Стоя перед божественным королем Ланво, он начал тщательно изучать ее тщательную красоту. Ее губы были тонкими и красными, а глаза и нос напоминали драгоценный нефрит. Он впервые встретился с такой красотой настолько близко. Несмотря на то, что Юнь Чусю все время к нему приставала, он не осмеливался смотреть на нее слишком долго. Божественный король Ланва не обладала таким характером, поэтому теперь ему хватило смелости это сделать. Божественный король Ланво, небесная преподобная Лин, небесный преподобный Юнь или великий император видели тебя раньше? Внезапно спросил он. Кто-то из них определенно тебя видел. Именно поэтому они сумели создать Цзюи Учень, которая была настолько совершенной, что сумела соблазнить небесного императора. Кто именно тебя видел? Божественный король Ланва позволила ему себя осмотреть, тихо отвечая. Ты прошел четвертое испытание, испытание разума. Цинь Му продолжил на нее смотреть. Один из них, должно быть, видел тебя раньше. Именно поэтому они сумели создать твоего клона. Мне очень важно знать, кому в голову пришла идея использовать Цзюи Учень, чтобы соблазнить древнего небесного императора. Мне крайне интересно, божественный король Ланво, ты бывала во внешнем мире? Он добавил, я имею в виду, покидала ли ты великую пустошь во время эпохи дракона Ханя? Божественный король Ланва слегка улыбнулась. Святой младенец, я божественный король, а ты святой младенец. Не стоит быть слишком любопытно, иначе из-за этого начнутся проблемы. Цинь Му немедленно закончил расспрос. Поправив свои пеленки, он смиренно уселся на жертвенном алтаре. Божественный король Ланва спустилась с жертвенного алтаря и вернулась на свое место, проговорив. Святой младенец прошел все четыре испытания. Пожалуйста, отведите его отдохнуть. Вожди, подготовьте подношение для мира духов предков. Через несколько дней мы проведем большое подношение и отправим святого младенца в мир духов предков. Следуя ее указаниям, Сючжун и остальные вожди тут же принялись за работу. Цинь Му тоже спустился с алтаря. Посмотрев на Шу Цзюня, сидящего на алтаре, он заметил на его лице недовольное выражение. Сючжун был довольно твердокожим и сумел выдавить из себя улыбку. «Поздравляю, святой младенец!» Цинь Му фыркнул. Когда он вспомнил о бездушных действиях Шу Цзюня, его сердце наполнилось злостью. Божественный король Ланва проговорила. «Святой младенец!» Твои достижения в божественных искусствах сознания недостаточно высоки. Ты должен провести это время, изучая современные божественные искусства мастеров создания. Я не хочу потерять полдня, объясняя духам предков, почему ты человек. Если ты будешь достаточно умен, они примут тебя за святого младенца независимо от того, человек ты или нет. Если же ты не справишься, мне придется сильно заморачиваться, чтобы уговорить их тебя принять. У нее была подавляющая аура. Несмотря на то, что она выглядела точно так же, как Юнь Чусю, ее характер был совершенно другим. Цинь Му согласился и спросил, «Божественный король, для чего мне встречаться с духами предков? Наследие, божественный король Ланва начала уходить. Ты должен получить наследие расы мастеров создания. С времен начала первобытной эпохи и к нашим дням наша раса накопила безграничные знания. Если духи наших предков примут тебя, то они передадут эти знания тебе, мгновенно превращая тебя в самое умное сознание во Вселенной». Сердце Цинь Му начало бешено колотиться. Обрести знания мастеров создания, накопленные на протяжении миллиарды лет, разве можно было придумать более хорошую сделку? Несмотря на то, что на заре своей цивилизации они казались кучкой дикарей и были довольно грубыми, их потомки переняли систему совершенствования божественных сокровищ и райских дворцов, становясь невероятно выдающимися. Более того, мастера создания были создателями звезд и миров. Это было достойно восхищения. Шу Цзюнь начал ужасно завидовать, думая, вот если бы я был святым младенцем. Когда божественный король Ланва ушла, ее сознание прозвенело в голове Цинь Му. Я буду временно оставаться в зале зеленых перьев клана Сю. Если ты столкнешься с чем-то, чего не сможешь понять, можешь меня навестить. Цинь Му поблагодарил, смотря ей вслед. Шу Цзюнь проговорил, этот божественный король Ланва удивительно. На ее месте я не смог бы признать чужака святым младенцем мастеров создания. Тем не менее, она обладает достаточной широтой ума, чтобы это сделать. Я не иду с ней ни в какое сравнение. Ты прав, божественный король Ланва дальновидна и смела. Циньму тоже начал восхвалять эту женщину. Внезапно он посмотрел на Шу Цзюня и фыркнул. Тот рассмеялся и проговорил. «Я не просто так не передал тебе свои божественные искусства. Ты не помог мне восстановить мой мозг, поэтому я должен был оставить что-то, что можно было бы обменять на твою ци, кровь и сознание. Если бы я всему тебя обучил, ты бы определенно меня убил». Гнев Циньму утих, его неприязнь бесследно исчезла. Он засмеялся. «Тебя ни в чем винить». В этом и заключался характер Циньму. Он и Шу Цзюнь использовали и пытались обмануть друг друга. Так как Шу Цзюнь был божественным королем мастеров создания, он отказывался признавать парня святым младенцем и, естественно, доставил ему немного проблем. Циньму все же обладал некоторой широтой ума. Мастера создания из других кланов непрерывно прибывали на территорию клана Сю. Во главе со своими вождями они начали создавать огромный жертвенный алтарь и готовить ритуал подношения. Циньму и Шу Цзюнь остались с детьми мастеров создания. Несмотря на то, что те были молоды, они обладали удивительными знаниями, так как те передавали им еще в момент рождения. Тем не менее, их сознание не было слишком сильным. Им требовалось долго работать и тренировать различные божественные искусства, прежде чем они могли полностью ими овладеть. Циньму хотел провести с ними некоторое время, чтобы освоить основание божественных искусств мастеров создания. Несмотря на то, что он мог одолеть взрослых мастеров создания во время испытаний, а его божественные искусства сознания остановили девятерых мастеров, его основание было довольно слабым. Огромная голова Шу Цзюня поднялась в воздух, следуя по его следам. Он тоже усердно изучал основы божественных искусств мастеров создания. Несмотря на то, что Шу Цзюнь был довольно упрямым и был высокого мнения о себе, его широта ума и смекалистость все же были неплохи. Когда Циньму изменил его знания трех корпусов, он уже понял, что древние техники первобытной эпохи устарели. Они должны были догнать свое время, в противном случае, раса мастеров создания оказалась бы на грани гибели. Хоть он понимал, что великое всеобъемлющее сознание великого императора, измененное для систем божественных сокровищ и райских дворцов, было для него бесполезным, он знал, что техники мастеров создания нужно дорабатывать именно так. Даже его собственные техники требовали такой доработки. Когда Шу Цзюнь увидел, что мастера создания мира Парамиты провели реформу и отказались от традиций первобытной эпохи, он разозлился на них не из-за того, что они изменили систему совершенствования. Он был зол на них за то, что они отказались от минималистичных традиций и пошли по пути непрактичной изящности. Он чувствовал, что красочные божественные искусства не принесут много пользы мастерам создания. Он обладал качествами лидера. «Для чего вы создаете такие сложные вещи?» Шу Цзюнь увидел, как молодой мастер создания, ростом около 10 метров, повернулся к рунным символам на каменной стене, пытаясь создать что-то своим сознанием. На стене были огненные символы системы совершенствования божественных сокровищ и райских дворцов. Он не удержался и спросил, «Если ты просто вообразишь пламя, разве оно не будет сильнее? Для чего так все усложнять?» Молодой мастер покачал головой и ответил, «Создание сложных рун увеличивает силу, выносливость, ловкость и скорость реакции сознания. Таким образом, контроль над сознанием будет намного более точным». Шу Цзюнь хотел нахмуриться, но у него не было бровей. Заметив это, Циньму дал ему немного ци, крови и сознания, позволяя отрастить две толстых черных брови. Наконец нахмурившись, тот проговорил, «В таком случае, разве во время боя не лучше использовать простые божественные искусства сознания?» Молодой мастер создания снова покачал головой. «Пламя, созданное из рун, более мощное чем-то, которое мы создаем воображением. Поэтому мы стараемся сделать его как можно более сложным». Глаза Шу Цзюня едва не выпрыгнули из глазниц. Он сердито проговорил. «В таком случае скорость реакции сознания снизится. Скорость – это главная часть божественного искусства. Атаковать противника нудно с молниеносной скоростью, используя быстрые изменения, чтобы подавить их и убить, когда они не успеют вовремя отреагировать. Вы отказываетесь от традиций нашего народа». Циньму любезно предоставил ему немного ци, крови и сознания, чтобы он отрастил себе веки и его глаза не выпали. Молодой мастер создания не понимал, о чем говорил Шу Цзюнь, и улыбчиво проговорил. «Когда мы используем свое сознание для создания рун, они постепенно в нем отбиваются. Эти огненные руны, всего лишь основания, их не более 200. Совершенствуясь каждый день, мы запечатываем их в своем сознании, а объединяя их между собой, мы создаем различные божественные искусства. Скорость при этом становится не ниже, чем раньше. На лице Шу Цзюня возникло ошеломленное выражение. Спустя некоторое время он вздохнул. «Я искренне признаю то, что Лан Во, божественный король, мерзавец, ты поможешь мне восстановить мозг, я не могу без него обойтись». Цинь Му собирался ответить, но Шу Цзюнь вздохнул и добавил: «Я не собираюсь следовать за тобой. Камень первоначала твой, я не буду пытаться его отобрать. Вместо этого я планирую остаться здесь и начать совершенствоваться с нуля. По время древней первобытной эпохи я стал божественным королем, которого уважали и которым восхищались тысячи людей. Я уверен, что мне удастся сделать это снова. Я еще раз стану божественным королем». Цинь Му облегченно вздохнул и улыбнулся. «Раз уж у божественного короля такие планы, то я, естественно, даю тебе свое благословение». Внезапно выражение его лица дрогнуло, и он посмотрел на маленького мастера создания вдали. Тому было всего 1-2 года, и он был одет в красные пеленки. «Шу Цзюнь, погоди немного». Разум Цинь Му вскипел. Он поспешно побежал к этому мастеру создания. Увидев его, тот поспешно развернулся и ушел, сверкая голой задницей. Цинь Му быстро его догнал, и когда они нашли место, где их не могли услышать, он рассмеялся. «Я узнал тебя, император-основатель, небесный преподобный, одевшийся в пеленки, какой позор». Глава 977. Небесный преподобный в пеленках. Молодой мастер создания остановился, развернулся и улыбнулся. «Почему великий небесный преподобный Му одет в детскую одежду? Разве это не такая же пеленка?» Он оказался Цинкаем, которого Цинь Му встретил в первом году эпохи дракона Ханя, императором-основателем Цинье, великим императором, начавшим эпоху императора-основателя, небесным преподобным Циньем из Небесного Союза. В прошлом он был высоким красивым юношей, хоть и довольно упрямым. Теперь он был мужчиной средней лет, но его упрямство сохранилось. Причиной того, что Цинь Му сумел его узнать, были именно его аура и поведение, а не внешность. Естественно, любой гладко выбритый мужчина, одетый в пеленки, привлек бы внимание Цинь Му. Другие мастера создания были огромными, и им было трудно рассмотреть внешность этого младенца, но для Цинь Му это не составляло труда. В груди Цинь Му вспыхнули эмоции. Он захотел подойти к императору-основателю, но тот был слишком голый, из-за чего он передумал его обнимать. «Я одет в детскую одежду, но, по крайней мере, она прикрывает мою задницу», — рассмеялся Цинь Му. «Хоть я и вправду тоже одет в пеленки». Они подошли ближе друг к другу. Император-основатель снял свои пеленки и выглядел совершенно голым. На самом деле, он был одет в одежду, цвет которой совпадал с цветом его кожи, из-за чего казался голым. Его одежда начала медленно менять свой цвет, будто хамелеон, становясь пурпурно-синей. «Одежда расы небесных перьев», — удивился Цинь Му. Император-основатель ответил: «Ты тоже с ними знаком? Они дали мне эту одежду, когда я стал императором-основателем». Одежда под пеленками Цинь Му тоже была пошита расой небесных перьев. Она отлично ему шла и была пошита лично Юй Чжацинь. Сейчас мир небесных перьев был захвачен дьявольской расой, подчиняющейся райским небесам, в результате чего раса небесных перьев поклялась в верности вечному миру. Юй Чжацинь хотел отвоеваться Вой мир, но вечный мир был не в силах этого сделать. Цинь Му подошел к императору-основателю и открыл рот, но не знал, что сказать. Он долго хотел встретиться со своим старым предком. У него были к нему тысячи вопросов и тысячи претензий. У Цинь Му были сложные чувства к этому предку. Узнав, что он его потомок, он начал им восхищаться, но узнав, что тот бросил все и скрылся в деревне беззаботной, он был ужасно расстроен и хотел расспросить его, оказавшись в первом году дракона Ханя. Позже, когда началось бедствие вечного мира, император-основатель приказал 4 небесным наставникам и 4 великим небесным уходить, чем снова расстроил Цинь Му. Но оказавшись на райских небесах, он снова понял решение императора-основателя. Теперь, встретив императора-основателя, у него снова возникло огромное количество эмоций. Все слова, которые он раньше хотел сказать, теперь казались неважными. Ничто не имело значения, ни то, насколько он был впечатлен им, ни то, насколько сильно он хотел сделать ему выговор, ни его боль или сочувствие. Ничто из этого не было ему важным. Цинь Му смотрел на него мягким взглядом, на его лице было искреннее выражение, когда он улыбнулся и спросил: «Мы не виделись миллион лет, как поживаешь?» Император-основатель опустил взгляд, будто был тронут, прежде чем поднять его, встречаясь со взглядом Циньму. Он ответил: «Все хорошо, иногда здесь трудно, иногда все хорошо, иногда мне больно, особенно когда приходится принимать трудные решения. Тем не менее, когда я слышу новости из внешнего мира, я радуюсь». Циньму понял, о чем он. Сложными временами были первые годы эпохи императора-основателя. Хорошими временами были периоды их роста и открытия новых земель, во время которых жизни людей становились значительно лучше. Трудным решением был переезд в деревню Беззаботную, что означало отказ от бесчисленных жизней, которые он поклялся защищать. Радостными новостями из внешнего мира были новости о Циньму. Циньму знал, что император-основатель был богом-отшельником, управляющим великими руинами. Несмотря на то, что он скрывался в деревне Беззаботной, он искренне заботился о внешнем мире. Голос императора-основателя резонировал в его груди. Он был глубоким и энергичным. «Я не смог догадаться, что небесный преподобный Му, попавший в первый год эпохи дракона Ханя вместе с Ню Саньда, был моим потомком». Он рассмеялся. «Тогда я назвал тебя братом Му, и ты покраснел. Ты начал заикаться, говоря, что я не могу так тебя называть». Циньму тоже не мог сдержать свой смех. «Ты думал, что я высокомерен и горд, и не знал, что дело в родственных связях». Император-основатель затих, прежде чем добавить: «Я здесь, чтобы вернуть тебя в деревню Беззаботную. Я могу обмануть здесь всех, кроме божественного короля Ланво. Она скоро меня заметит. Идем, пока не поздно». Циньму бросил на него сложный взгляд, прежде чем покачать головой. Император-основатель нахмурился и терпеливо проговорил: «Твои родители волнуются о тебе. Они умоляли меня спасти тебя и успокоиться лишь в том случае, если ты отправишься со мной». Циньму снова покачал головой. Император-основатель взвел брови: «Ты до сих пор такой же упрямый, активный, высокомерный и опрометчивый, как раньше. Ты так и не повзрослел. Ты тоже не изменился», — рассмеялся Циньму. «Ты такой же осторожен, как и был. Ты готов нанести удар лишь тогда, когда будешь полностью уверен в победе. Тем не менее, ты не понимаешь, что враги не дадут тебе этой уверенности». Их взгляды столкнулись, они начали чувствовать, что раздражают друг друга не меньше, чем миллион лет назад. В следующий миг они отвернули взгляды, смотря в разные стороны. Борьба между ними не была враждой, а больше напоминала привязанность между друзьями и родными. Они были семьей. Тем не менее, они обладали неизменными сердцами Дао. Как бы сильно они ни пытались изменить идеи и мысли друг друга, это было безнадежно. Они понимали, что являлись такими людьми, но верили, что несмотря на упрямство оппонента, им удастся его переубедить. Именно это стало причиной их сражения у Яшмового водоема в первом году эпохи дракона Ханя. «Наше сражение остается нерешенным со времен эпохи дракона Ханя», — император-основатель вздохнул и проговорил. «Из-за твоего упрямства я хочу тебя ударить. Прошел миллион лет, и я сильно развился. Теперь ты мне не ровня. Тебе 35 или 36 лет, верно? Мне почти 40 тысяч. Я стал намного сильнее». Циньму выпрямил руку и сжал пальцы. Посмотрев на императора-основателя, он проговорил: «Я одолею тебя в одной и той же области». Император-основатель сжал кулаки и уставился на его руки. Спустя некоторое время он расслабился и улыбнулся. «Я не буду сражаться с тобой. Ты мой потомок в 107-м поколении. Тебе не удастся меня спровоцировать. Оставаться здесь опасно. Божественный король Ланва невероятно сильна, и если она раскроет твою личность, то будет меня тобой шантажировать». Его улыбка медленно исчезла. «Если это произойдет, у нее ничего не получится. Я просто буду смотреть, как она тебя убивает». Циньму сжал вторую руку в кулак, проговорив: «Возможно, но я все же успею тебя избить». На лбу императора-основателя выступили вены, он снова сжал кулаки. Циньму расслабился и перестал пытаться его спровоцировать, улыбаясь. «Теперь я святой младенец мастеров создания. Тебе не стоит волноваться о моей безопасности. Можешь возвращаться». Император-основатель обернулся и ушел, сердито говоря: «Я ужасно хочу прижать тебя к земле и избить». Циньму рассмеялся: «Я сразился уже с многими из 10 небесных преподобных, и не против сразиться и с тобой». Внезапно император-основатель взмыл в небо. Выражение лица божественного короля Ланво, стоящий снаружи храма зеленого пера, резко изменилось, ее силуэт тут же исчез. В следующий миг она появилась в небе над миром Парамиты, тихо смотря вперед. Перед ней стоял император средних лет. Яростно дыша, он обернулся и посмотрел на нее. Цинье, божественный король Ланва холодно нахмурилась. «Предатель, почему ты не пытаешься бежать после того, как я тебя обнаружила? Божественный король, я в плохом настроении. Я собираюсь сразиться. Пожалуйста, дай мне такую возможность. Вор Цинь, думаешь, я боюсь?» Цинь Му подошел к голове Шу Цзюня и открыл глаз в своем межбровье. Их него выстрелил луч света, вонзаясь в Шу Цзюня, чтобы втянуть его обратно в первобытный камень великого первоначала. Он проговорил: «Если я могу восстановить твою голову с помощью своего сознания, ци и крови, чтобы восстановить твою голову, я не мог бы восстановить твое физическое тело. Это немного сложно, но не невозможно. Мне лишь нужно запечатать свои кровеносные сосуды, чтобы гарантировать свое выживание, прежде чем медленно совершенствоваться и накапливать сознание. Затем я смог бы вообразить свое физическое тело». Сознание Шу Цзюня стало голосом, зазвеневшим в его голове. Он спросил: «Кем был тот младенец, за которым ты гонялся?» Цинь Му промолчал, начиная использовать технику трех эликсиров тела тирана, чтобы снабдить его сознанием, ци и кровью. Шу Цзюнь перестал задавать вопросы и начал впитывать сознание, ци и кровь. Он восстанавливал свою голову посреди жертвенного алтаря на камне первоначала. В этот момент в небе раздался громкий грохот. Цинь Му поднял голову и увидел, что пустота над ним становится невероятно яркой и горячей. На него обрушились две ужасающих волны, будто вызванные сражением двух великих императоров. Неужели император-основатель и божественный король Ланва сражаются друг с другом? Сердце Цинь Му затрепетало. Со способностями императора-основателя, божественный король Ланва не имела шансов за ним угнаться, так почему же он решил сражаться? Может быть, он и вправду зол? Цинь Му покачал головой. Если бы мы были где-то в другом месте, он точно меня бы избил. Тем не менее, хорошо, что он все-таки нашел способ выпустить свою злость. Мастера создания на земле были потрясены. Сючжун, Канью и остальные вожди бросились в воздух, присоединяясь к божественному королю Ланво, чтобы вместе попытаться одолеть вора Циня. Небо наполнилось активностью. Цинь Му хотел подпрыгнуть, чтобы посмотреть, но решил этого не делать, так как продолжал кормить Шу Цзюня кровью, сознанием и ци. Меч императора-основателя состоит из 33 небес и считается лучшим путем меча. В то же время, у меня лучший навык меча. Я и вправду хотел бы с ним сразиться. Внезапно взволновался Цинь Му. Битва на небесах длилась 2-3 часа, на землю спустилось несколько лучей, приземляясь перед храмом Зеленого Пера. Как идет битва? Цинь Му собирался отправиться во дворец и расспросить, когда его заметила Канью и взволнованно спросила: «Ты заболел? Почему ты такой худой?» Цинь Му собирался ответить, когда Канью поспешно достала священный артефакт своего клана, траву семи душ. «Она может исцелять и воскрешать людей. Просто откуси кусочек, и ты вернешься в норму. Трава семи душ, исцели святого младенца». Трава неохотно протянула стебель, явно не желая, чтобы его откусили. Цинь Му поспешно ответил: «Я всего лишь поделился своей ци, кровью и сознанием с божественным королем Шу Цзюнем, чтобы помочь ему быстро восстановить его тело. Я не болен. Кроме того, к меня есть первобытная жидкость, которая может восстановить мою ци и кровь. Мне не нужна помощь». Трава быстро убрала свой стебель, трепеща листьями. Канью спросила: «Первобытная жидкость, что это такое?» Цинь Му достал нефритовую баночку. Канью понюхала ее и похвалила: «Так она называется первобытной жидкостью. Твои знания невероятно глубоки, святой младенец». Цинь Му ошеломленно спросил: «Ты видела ее раньше? Это вода, которой мы поливаем святые артефакты. В прошлом у нас ее было много, но теперь запасы иссякли, и их хранит у себя божественный король». Глава 978. Плечо кроцовицы. Сердце Цинь Му неистово билось. Согласно матери земли, эта жидкость была особым веществом, с помощью которого она развивала себя и свои корни. Она будто была сделана из света и наполнена энергией. С ее помощью мать земли стала древним богом. Цинь Му совершенно не ожидал, что мастера создания мира Парамиты тоже ею владели. Канью проговорила: «Концентрированная первобытная жидкость происходила из водоема во дворце предков. Она была очень красивой, поэтому многие кланы использовали ее, чтобы поливать свои святые предметы, из-за чего ее количество непрерывно уменьшалось. Я слышала, что когда клан Цу мигрировал, они забрали все остатки жидкости себе. В конце концов они начали жить, ни о чем не заботясь, и к нашему времени осталось очень мало жидкости. Но ты святой младенец. Если ты ее хочешь, иди к божественному королю, она хранит наши запасы». Она огляделась и шепотом добавила: «Если она с тобой поделится, дай мне немного. Трава семи душ нашего клана больна, ей не хватает жизненной силы». Циньму несколько раз кивнул. Каньню радостно улетела верхом небольшом белом шелкопряде, возвращаясь к подготовке великого ритуала. «Ой, я забыл расспросить о битве». Циньму пошел к храме зеленого пера короля Ланво, думая: «Если я спрошу об этом божественного короля Ланво, она мне расскажет. Если я спрошу о ней у божественного короля Ланво, она должна мне рассказать». Говоря об этом, мастера создания довольно древние, у них должно быть много сокровищ, и они невероятно богаты. Первобытная жидкость, первобытный камень великого первоначала, у них так много сокровищ, которые молодые поколения не в силах обрести. Должно быть, в таком случае у них есть много всего другого. Я святой младенец, эти сокровища. Храм зеленого пера оказался громадным залом с крыльями. По его боках находились огромные крылья, сделанные из плоти и покрытые зелеными перьями. Он мог летать. Такие изумительные строения было сложно найти во внешнем мире. Тем не менее, в мире пирамиды мастеров создания было много подобного. К примеру, они создавали здания с ногами, что упрощало их перемещение. Кроме того, они воображали растения с телом коровы, листья которых поглощали энергию солнца и превращали ее в мясо. Циньму подошел к храму и смерил взглядом его крылья. Он увидел, что крепления крыльев были сделаны из продуманного сочетания камней и плоти, что его сильно удивило. Божественный король приглашает святого младенца в храм. Феникс у входа поправил свои перья и проговорил к Циньму. Тот поблагодарил и отправился вслед за ним внутрь. Храм был высоким и просторным, люди, внушая страх в крохотных людей, находящихся внутри. Тем не менее, Циньму привык к виду зданий мастеров создания и поспешно последовал за Фениксом. Тот факт, что божественный король Ланва решила встретить его в заднем, а не в главном зале, сильно его удивил. Храм был настолько большим, что Циньму с Фениксом пришлось идти довольно долго, прежде чем наконец прийти в задний зал. «Сестра, почему ты не превратилась в человека?» – спросил Циньму. Феникс с красивыми перьями развернулся и с любопытством спросил: «Превратиться в человека? Ты имеешь в виду превратиться в мастера создания?» Циньму подумал об этом и кивнул. Внешне мастера создания напоминали людей, вот только в их межбровьях сверкал шестиугольный глаз. Феникс покачал головой. «Меня создали воображением, поэтому я не могу совершенствоваться или менять свой вид. С момента моего создания я связан своими собственными силами». Разум Циньму вскипел, он покачал головой. «Ты не могла бы повторить, сестра?» Феникс повторил, ответив: «Я связан своими силами, из-за чего мне сложно измениться. Я не могу ни открывать божественных сокровищ, ни совершенствоваться с помощью сознания. Тем не менее, я могу развивать силу своего святого огня». Циньму пробормотал себе под нос: «Ты напоминаешь древних богов. Божественный король перед нами». Феникс привел его в задний зал, и Циньму увидел, что божественный король Ланва набирает воду из бассейна, чтобы промыть свои раны. Ремни на ее плечах были приспущены, так как ее плечо было ранено, и на нем виднелись длинные кровавые шрамы. Должно быть, это была работа рук императора-основателя. Ее длинные волосы напоминали на водопад из блестящей воды, отражающий яркий свет. От увиденного сердце Циньму замерло. В следующий миг он начал тяжело дышать. Бассейн был заполнен первобытной жидкостью. Огромный бассейн. Для мастеров создания это был бассейн, но для Циньму он был настоящим озером. Целым озером, наполненным первобытной жидкостью. Он ужасно захотел разбежаться и прыгнуть прямо в него. «Тебе исполнилось лишь 2 года, но твое сердце так сильно бьется при виде женского плеча». Заметив его, божественный король Ланва подняла рубашку, чтобы закрыть свое плечо, прежде чем спросить. Циньму заставил себя отвести взгляд от бассейна и начал лишь изредка на него поглядывать. Затем божественный король Ланва поняла, что именно бассейн, а не она, заставил сердце Циньму так неистово стучать. На ее лице тут же появилось странное выражение, и она махнула рукой, отпуская Феникса, после чего проговорила: «Идем за мной, святой младенец». Циньму отправился следом за ней, продолжая оглядываться на бассейн первобытной жидкости. Тот издавал завораживающее сияние, привлекая его. После нескольких шагов ее тело уменьшилось до размеров Циньму. Ее волосы накрыли плечи и обрели темное сияние, будто до сих пор были мокрыми. Твои прекрасные волосы были вымыты первобытной жидкостью. Цинь Му ужасно завидовал. Эта жидкость хороша, я бы не отказался от такого большого ее запаса. Ноги божественного короля Ланва накрывало платье, Цинь Му почти не видел их, пока она шла. Она была босой, и ее стопы показались ему очень красивыми. Ноги-то тоже помыла первобытной жидкостью, верно, она выглядит невероятно красиво. Цинь Му оглянулся на бассейн с первобытной жидкостью, размышляя. Божественный король Ланва остановилась, и Цинь Му едва с ней не столкнулся, поспешно затормозив. Божественный король Ланва грустно улыбнулась и проговорила. «Кажется, тебя больше интересует этот бассейн, чем я. Такого парня, как ты, сложно найти. До того, как я стала божественным королем, многие мастера создания проявляли ко мне симпатию и использовали всевозможные фокусы, чтобы меня соблазнить. Они остановились лишь тогда, когда я стала божественным королем. Тем не менее, ты уделяешь больше внимания тому бассейну». Цинь Му спросил. «Если бы я проявил интерес к тебе, что бы ты сделала? Разрубила бы тебя, естественно». Повернув голову, божественный король Ланва начала объяснять. «Я бы разрезала твой нерв, который решает, что хорошо, а что плохо. Тебе всего лишь 3 года, а у тебя уже такие мысли в голове, как ты планируешь быть святым младенцем. Если я разрежу этот нерв, ты начал бы тратить все свои силы на понимание и совершенствование, что позволило бы нам отомстить великому императору». Ошеломленный, Цинь Му серьезно проговорил. «Именно поэтому, божественный король, мне понравился твой бассейн. Мне лишь 3 года, поэтому несмотря на твою красоту, у меня не возникает странных мыслей». Божественный король Ланва улыбнулась и продолжила идти вперед, тихо ответив. «Не волнуйся, до тех пор, пока ты будешь заботиться о нас, я не причиню тебе вреда. В конце концов, ты святой младенец». Цинь Му быстро отправился следом за ней, перебивая. «Ты ранена, твои ранения серьезны, кто тебя обидел? Я отлично владею искусством лечения. Если ты не против, то разденься, и я тебе помогу».